Далиша Рэй. Развод и никак иначе. Аннотация. Выйти замуж, поймать мужа на измене и уйти от него. Нелегально заселиться в чужую квартиру, потому что негде жить. И все это в один день. Вот я шустрая. Дальше больше, и в моей жизни начинается настоящее реалити-шоу со странными гостями и бандитами, которых нанимает любовница моего мужа. Еще и сосед сверху подозрительно себя ведет. Я когда-нибудь начну жить спокойно? Далиша Рэй. Развод и никак иначе. Читает Юлия Гроховская. Глава первая. Хуже, чем узнать об измене, только не узнать о ней вовсе. Мне повезло не попасть в такую неприятность. О том, что муж наставляет мне рога, я была в курсе уже через 3 часа после нашей свадьбы. «О боже, Олежек!» – стонал женский голос. Его обладательницу я хорошо знала. Финансовый директор в фирме моего мужа – довольно молодая и красивая женщина со странным именем Ларита. Я все время путалась и пыталась назвать ее то Ларисой, то Лолитой. За это получала от нее брезгливый взгляд и холодное: «Василиса, вы опять забыли мое имя? Ларита, попробуйте запомнить уж как-нибудь». К стонам за дверью прибавился похабный скрип мебели и пошлые шлепки тела о тело. Следом мужской голос завыл не менее страстно. «Лора! А-а-а-о!» Этот голос я тоже знала. Он принадлежал моему мужу. Звали его, в противовес Ларите, просто и незатейливо Олег Иванович. Только фамилия была хорошая — Кремлев. А я — Василиса Кремлева. Еще несколько часов назад я была Василисой Петруничевой, но моя фамилия мне никогда не нравилась, поэтому я была счастлива поменять ее на благозвучную мужнину. Да, просто счастлива. Я еще постояла перед дверью в кабинет, а потом взялась за ручку и открыла. После полутемной приемной просторная комната, оборудованная системой «Умный свет», показалась ужасно яркой, словно залитая светом рампы театральная сцена. И парочка, расположившаяся на столе прямо среди сдвинутых на край документов, выглядела очень театрально, киношно даже. Я будто попала на съемки дешевенького порно под рабочим названием «Босс имеет секретаршу». Только вместо секретарши здесь была финансовый директор. Но сути это не меняло, и мой муж в пиджаке и со спущенными до щиколоток штанами выглядел вполне подходящий для этого незатейливого порно-представления. Некоторое время я смотрела, как Олежек суетливо колотится между раздвинутых бедер, сидящей на столе мадам в деловом жакете, но без юбки. Машинально отметила, что ягодицы у моего, уже точно бывшего, мужа так себе. Вяленькие какие-то, с провисшими большими ягодичными мышцами. Да и латеральные явно недоразвиты. Вот оно, следствие сидячего образа жизни. 30 с небольшим мужчинки, а уже нажил проблему в виде мышечной дряблости, застоя крови в половых органах и, как следствие, скорой потери либидо. Жаль, не довелось мне лицезреть тылы Олежика до свадьбы. А ведь, рассмотри я их вовремя, может, и не пошла бы за него замуж. И не стояла бы сейчас дура-дурой. Я переступила с ноги на ногу и вздохнула, решая, как поступить. Громко и темпераментно заявить о своем присутствии, напугав Олежика до икоты и возможной психической импотенции. Или подождать, пока он завершит процесс. Наверное, второе. Судя по нарастающему мужскому пыхтению и тому, как активно дама на столе изображает экстаз, скоро все само должно закончиться. Поэтому я прислонилась к стеночке и задумалась о своем, о девичьем.